Москва. Штаб флота. Как уже говорилось, живой интерес и повышенное внимание за развитием событий в районе Меланезии сконцентрировалось не только в штабе флота на Гавайях. Поскольку шарик планеты освещается неравномерно, и ночь наступала последовательно, согласно поясам, с неумолимым бегом терминатора, поступающая информация заставала кого-то вполне себе за рабочим столом, кого-то за поздним ужином, кого-то срывая с постели. А разница с Москвой составляла 8 часов, и там, на просторах Океании, уже отгремело, в потьмах зализывая раны, собирая ошметки по волнам, а в штабе флота СССР только заканчивался рабочий день. Главком ВМФ Горшков засиделся в кабинете, ожидая снимков космической разведки. Капсулу с отснятой пленкой уже подобрали и военным бортом направили в Москву. Сергей Георгиевич знал, что с доставкой, скорее всего, затянется, но не хотел отпускать это дело до утра. Нашел себе еще какие-то занятия, погрузившись в них, казалось, забыв, зачем, собственно, задержался в штабе. Звездно-полосатые определенно нарывались, затеяв маневры с применением двух АУГ вблизи Камчатки, постоянно нарушая границу пролетами палубной авиации. Но главнокомандующий чувствовал, что все это словно бы отвлечь советский флот и авиацию, и в который раз похвалил себя за предпринятые шаги по выдвижению тяжелого авианесущего крейсера «Минск» с эскортом на дальний рубеж, пока еще не имея нужных координат. А 3 часа назад американцы официально заявили, что проводят учения в Тихом океане, обозначив район. Тем самым дав примерную привязку, где может находиться загадочный крейсер. Оперативно подкорректировали орбиту одного из спутников фоторазведки, направив над нужным районом. Осталось дождаться результатов съемки и получить хоть какое-то представление о ситуации. Дело в том, что из совершенно нейтральных источников путем прослушивания радио вырисовывалась странная картина. Словно близ Гвинеи произошла неслабая стычка с применением авиации и ракетного оружия. Сергей Георгиевич, конечно, догадывался и понимал, что там могло произойти у американцев. С другой стороны, вообще ничего не понимал про все, что связано с этим близнецом Кирова. Горшков приказал соединить его с командующим ТОВ. Он знал, что, несмотря на глубокую ночь, учитывая разницу в часовых поясах, Владимир Васильевич не спит. Сидоров Владимир Васильевич, адмирал флота, командующий Тихоокеанским флотом с 1981 по 1986 год. Сначала выслушал доклад по обстановке в районе Камчатки. На данный момент американское соединение отошло на 400 миль от Тервот СССР. Но Ил-38, патрулирующий в районе Курильской гряды, обнаружил на одном из необитаемых островов свежие следы от разрывов бомб. Туда выслан СКР «Муссон» для проверки. «Если подтвердится», – звучало в трубке, – «то это просто неслыханная наглость». «Я думаю», – отвечал Горшков, – «такая нарочитость обусловлена желанием отвлечь нас от более важного направления. Как у нас 169-й?» «Как и положено, в полной боевой». «А в Камране?» «В авиации?» «Да». 4 Ту-16, но им до точки координаты обратно, предельная перегоночная дальность, заправщиков нет». «А нам и не надо их грузить по полной боевой. Достаточно будет присутствия». «Значит так, 2 95-х 169-го авиаполка в задачах обычной морской разведки, но в нужный нам район. Ту-16 приготовить к вылету. Ждать. По мере поступления новой информации дам команду. Отправьте вводную командиру ТАВКР «Минск» с координатами следования». Услышав ответное «Есть», главком положил трубку. Для себя Сергей Георгиевич Горшков уже принял решение, все же продолжая оглядываться на мнение, так сказать, старших товарищей. Если бы он знал, что уже нанесен ракетный удар по священной корове флота США атомному авианосцу, у него был бы повод вытащить с постелей весь центральный аппарат управления, не говоря уж о поднятии степени боевой готовности вооруженных сил СССР в состояние повышенной. Когда же фотопленку, наконец, доставили, выложив еще мокрые снимки, адмирал расценил, что беглым просмотром не отделаешься, и надо собирать офицеров разведки, включая технических экспертов. На одних фото можно было разглядеть звено американских палубных штурмовиков. Целый ряд негативов удачно захватил массовый отстрел ракет тем самым неизвестным крейсером. Были еще кадры, немного смазанные, но разложив всю серию последовательно, получалась неоднозначная картина серьезного боя. «Мы просто обязаны там быть и пронаблюдать, и не только». А влезть в это дело Горшкову, ох, как хотелось. И не из вредности, конечно. Просто он считал, что противника всегда надо держать на коротком поводке, иначе обнаглеет в конец. Не говоря уж об обычном любопытстве. Что же это за корабль-близнец и откуда он взялся? С этими материалами обязательно надо ознакомить Устинова и остальных. Может, тогда они поймут, что нельзя оставаться в стороне. Адмирал даже взглянул на телефон прямой связи с министром обороны, понимая, что звонить бесполезно. Придется ждать утра и упустить время. Офицеры уже начали собираться, втягиваясь в курс дела. Достали чертежи Кирова, сравнивая схемы расположения подпалубного оружия с запечатленным отстрелом ракет на фото. Сразу возник вытекающий комментарий. «Если бы на тот момент там находился наш Ту-95Р, мы могли бы даже снять параметры излучений, сравнить». Горшков прикинул, сколько надо времени 95-м из-под Владивостока с аэродрома Каневичи до Гвинеи. Сколько 16-м тушкам от Камрани. Подумал, что разница ощутимая, но зато, сменяясь, самолеты будут создавать видимость постоянного присутствия, пока не подоспеет Минск. Его рассуждение прервал офицер связи. «Товарищ главком, вы просили все, что будет связано с темой крейсера-близнеца, отсортировать и ложить вам на стол». «Класть», — автоматически поправил адмирал. «Говори». «Приемный радиоцентр «Кактус». «Кактус. Приемный центр дальней оперативной связи. Входит в узел связи ВМФ Марева. Возможности центра позволяют связаться с кораблями ВМФ и авиации в любой точке земного шара». «Доложили, что в 22:30 по СФ-2 получено сообщение на последних ключах по маяку». «СФ. Система единого времени для ВМФ СССР. Обеспечивается аппаратурой «Сандал». «Что там?» «Вот». Лейтенант положил перед главкомом распечатку. «На это обязательно стоит взглянуть», – пробормотал главком, пробежав глазами по тексту. Затем стал раздавать короткие приказы. «Свяжитесь с управлением космической разведки. Надо сделать фотографии над этой точкой координат. Когда у них там пролет спутника? И соедините меня с командующим ТОВ».